Глава 29. «Мне пора», — сказал Коридон, когда полицейские увели Кару. «Ричи знает, что делать. Кстати, завтра обязательно должно появиться сообщение о его смерти, иначе мне крышка». «Все организуем», — заверил Роулинс. «Каковы твои планы?» «Пойду на встречу с Эмисом и вернусь в Бентрис. Надеюсь, стану полноправным членом организации, и мне удастся установить личность шефа. И все. Сразу выхожу из игры». Роулинс задумчиво посмотрел на него. «Не похоже, что ты этим удовлетворишься. Подозреваю, что где-то тебе светят деньги». Коридон невинно улыбнулся. «Я патриот», — сказал он, прищурив один глаз. «Кроме того, может представиться возможность огрести немалый куш». «Между прочим, о деньгах», — произнес Роулинс. «Ты заставляешь меня жалеть, что у меня их нет». «Поэкономней с зарплатой». Коридон похлопал его по плечу. «Ну, я пошел». «Марион Говард, к Бентризу не подпускайте. Чересчур опасно». «Она умеет постоять за себя. Так только кажется. Уберите ее из этого дела. Ричи, пламенный привет». Коридон скрылся в темноте. До полуночи оставалось полчаса. Он углубился в парк и вышел у Арчгейт, где неохотно расстался со своим Свитвессоном. Если Эмис обнаружит оружие, подозрений не избежать. Едва он миновал ворот, как заметил Эмиса. Тот стоял у машины и курил. Увидев Коридона, он помахал рукой.